Глава четвертая. Глеб. Дверь резко распахивается, а затем также резко закрывается, оглашая пространство металлическим щелчком замка и громогласным соприкосновением деревянных поверхностей. Я даже головы не поднимаю и взгляда не отрываю от документов, над которыми работаю. По тяжелым шагам и возмущенному сопению, а еще вот по такому наглому вторжению в мой кабинет, с закрытыми глазами и со стопроцентной точностью могу сказать, кто явился ко мне. «С добрым утром, Станислав Семенович!» Приветствую вошедшего почти официальным тоном, так и не взглянув на него. «Ведь это он, мой друг, опытный юрист и глава юротдела, принадлежащий мне строительной фирмы «Строй Индастрис». Он. Ну а кто еще может так громко отодвигать кресло для посетителей, нарочно двигаясь силой его ножками по дорогому паркету и оставляя на полированной поверхности грубые царапины? Только Стас. Он зол, и я даже знаю, по какой причине. Более того, я практически являюсь виновником его радужного настроения. Но ни капли об этом не жалею. Заношу очередную пометку на поля рабочего документа. Сохраняю внесенные изменения в файле на компьютере и выжидаю время, слушаю потрескивающие шаровыми молниями в воздухе вокруг нас праведный гнев и недовольство друга. Жду, когда он молча спустит часть пара, а затем... «Я не подпишу с ней контракт», — почти безразлично заявляет Стас, расслабленно откидываясь на спинку кресла и закидывая ногу на ногу. А в голосе его... даже слышно еле уловимое превосходство. «А тебе и не надо». Отзеркалив его позу, я скрещиваю руки на груди и, наконец-то, удостаиваю друга своим вниманием. «Поясни». Склонив голову на бок, Разумовский смотрит на меня с нескрываемым любопытством, а вот недовольство испарилось, словно капли первого дождя с раскаленного полуденным солнцем асфальта. «Ты в мой отдел, хочу заметить. Полностью укомплектованный». «И укомплектованный мною лично», — продолжает он, многозначительно вознеся указательный палец вверх и укоризненно глядя на меня, — «ни с того ни с сего принимаешь нового сотрудника, а я...» «Стас!» Прервав его монолог, провожу ладонью по лицу и, вздохнув, подаюсь вперед и наваливаюсь грудью на стол, положив руки на столешницу. «Она будет моей, личной, помощницей». Произношу почти по слогам, чеканя каждое слово, очерчивая круг своих интересов и сразу давая понять, что вопрос решен и он не обсуждается. «Даже так?» Стас удивленно вскидывает брови, но ехидная ухмылочка кривит его рот. «И где ты ее взял?» «Неважно». Почти с безразличием отмахиваюсь я, а в памяти всплывает наша встреча на вручении дипломов. Даниил с настойчивостью совал мне в руки красную корочку, в то время как я с интересом вглядывался в полутемный зал. Мысленно гадал, кто же поднимется на сцену. Но на задворках сознания зудело предчувствие. Это не ошибка, и сейчас именно она должна была появиться на сцене. Среди приглушенного гула голосов, цоканье тонких каблучков по паркету метрономным тактом отдавалось в груди. Разглядывая диплом с отличием, я просто ожидал, когда она предстанет передо мной. И даже не оборачиваясь затылком, ощущал нереальность происходящего. Раз, два, три и... да. Она. Меланхолично отметил про себя произошедшие в ней изменения, ничуть ее не портящие, но придающие некий шарм взросления. Уже не было тех каштановых локонов и легкой худобы, как в первую нашу встречу. Не было наивного взгляда небесно-голубых глаз на фоне строгого прилизанного хвоста и сине-черных волос и дорогих украшений, бывших на ней во второе наше неожиданное рандеву. Сейчас она была другой, немного округлившейся, более уверенной и какой-то недосягаемой, что ли. Локоны теперь уже пепельного блонда обрамляли лицо, придавая ее облику талику загадочности. И этот цвет волос ей подходил гораздо больше, чем предыдущие эксперименты. Она стояла в двух шагах от меня, чуть опустив голову и пряча взгляд. Нарочито делала вид, будто не узнает меня, словно это не она с пылкой страстью отдавалась мне той ночью полтора года назад. Не она стонала. Не она позволяла вытворять с ней все то, что не в любом порно увидишь. Не она дикой кошкой царапала меня ногтями и комкала в ладонях влажную простыню. Не верилось мне, что она не узнала меня, но... Ну что же, детка, давай поиграем в эту игру. Надев на лицо маску безразличия, протянул ей диплом и, аккуратно сжав ее маленькую и хрупкую ладонь, еле заметно дернул малышку на себя. «Поздравляю», — произнес, почти касаясь губами ее нежной порозовевшей щеки. «Спасибо». Ответ прозвучал немного сипло, а сбившееся дыхание выдавало ее с головой. Сделав шаг назад, я отстранился от Ксении, подарив ей мнимую уверенность в свободе. Спрятав саркастическую улыбку за непроницаемым выражением безразличия, подыграл малышке в затеянной ею же игре в незнакомцев. Отпустил, позволив поспешно сбежать, но лишь для того, чтобы усыпить ее бдительность. Наблюдал за тем, как самоотверженно, выпрямив спину и чеканя шаг, она покидала зал, даже не дождавшись завершения всего мероприятия, точно зная, что следующая наша встреча не будет спонтанной. Во всяком случае, не для меня. Избежать ей от меня теперь уже не удастся. Первое ее исчезновение меня взбесило. Второе обрадовало. Сейчас же этот ее взгляд задел и желание проучить вскипело, будоража кровь до красной пелены перед глазами. С трудом дождался окончания затеянного Даниилом балагана. И стоило нам оказаться в его кабинете, как первым делом я потребовал у друга личные данные Ксении. «Решил предложить ей работу в своей фирме?» Дан с ехидной ухмылкой опустился в кресло для посетителей и, вытянув ноги, расслабленно откинулся на спинку обтянутого черной кожей сиденья. «А почему бы и нет?» Не дожидаясь приглашения, я расположился напротив друга. Потянув время для формальности, декан все же попросил принести личное дело бывшей студентки, и тонкая картонная папка легла на стол передо мной. Спустя каких-то 5 минут. Ничего особенного, все стандартно. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации и телефон. Все, что на данный момент меня интересовало. Сделал копию и, договорившись с Даниилом, в выходные завалиться вместе в какой-нибудь ночной клуб, с чувством выполненного долга и нарастающим азартом охотника свалил из университета. Вернувшись в офис, дал распоряжение соответствующей службе подготовить проект трудового контракта для молодого специалиста, созвониться с ней и пригласить на собеседование в ближайшее время. Писк селектора на рабочем столе выдергивает меня из воспоминаний. «Глеб Сергеевич», — раздается в динамике голос Лены, — «к вам Ольга Павловна», — сообщает она мне о визите начальника отдела кадров. «Пусть заходит», — даю добро, вольготно откидываясь в рабочем кресле и предвкушая легкую победу. Нет никаких сомнений, что специалист с красным дипломом, но без опыта работы, может отказаться от такого заманчивого предложения, как должность в крупной строительной компании. У нас список ожидающих приглашения на работу забит на 100 лет вперед. А здесь, можно сказать, без усилий звезду с неба дарит. Дверь открывается, и в кабинет входит Ольга Павловна. Немного теряется, заметив Стаса, но, поймав мой одобрительный кивок, расслабляется. «Она отказалась». Четко выдает информацию без уточнения личности. «Более того, я уже 3-й день не могу до нее дозвониться. Она просто внесла все номера в черный список». «Вот значит как». Игра становится все интереснее. Что ж, когда меня останавливал отказ? Да никогда. «Оу!» Слышу издевку в голосе Стаса. «Да тебе отказали?» Хмыкает он, деланно удивляясь. «Мне уже интересно с ней познакомиться». Прикусываю язык, чтобы не съязвить, мол, ты уже с ней знаком. И мало того, как-то и тебе было отказано. Нам отказано. «Так что мне делать? Удалять контракт?» уточняет женщина. «Нет», — отвергаю я такие кардинальные меры. «Оформляйте ее на оговоренную должность. Контракт мне на стол, а через некоторое время отправьте к ней курьера с уведомлением о принятии на работу». «Хорошо», — подчиняется сотрудница, и мне на стол ложатся подготовленные ею документы. Приказ на зачисление, контракт и личное дело. «А ты в курсе, чья она дочь?» — спрашивает Стас, как только за Ольгой Павловной закрывается дверь. Я вопросительно вздергиваю бровь, глянув на него. В его руках та самая папка с единственным листом, на котором лишь скупая информация, которая мне ни о чем таком не сообщает. А вот ему, видимо, да. «И чья? Не говори, что какой-то важной шишки из департамента. Я не помню такой фамилии среди тех, от кого зависит удача в нашем бизнесе». «Да нет!» Он безразлично пожимает плечами. «Судя по фамилии и отчеству, она дочь несговорчивого владельца. Стройдом».